Дальновидная сорока. Изнемогая от тяжелых ран, к своим трущобам отступал кабан. В чужие вторгся он владенье, но был разбойнику отпор достойный дан, как поднялось лесное население. Сороке довелось в ту пору пролетать над полем боевых событий. И кто бы ожидал такой сорочьей прыти? Сорока, сев на ель, вдруг стала стрекотать. «Так, так его, так, так, гоните кабана! Мне с дерева видней, он не уйдет далеко! Я помогу, коль помощь вам нужна, а вы еще разок ему поддайте сбоку!» «Дивлюсь я на тебя!» «Ты только прилетела, — сказал сороке воробей, — а трескотней своей ей-ей всем надоесть уже успела». «Скажи, мой свет, — сорока воробью в ответ, — что толку, если б я молчала? А тут придет конец войне, глядишь, и вспомнят обо мне, да скажут где-нибудь, сорока воевала». Сороке выдали медаль. «А жаль».